Краткие проповеди Чарльза Сперджина. Проповедь 283. Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Евангелие от Луки, 8 глава, 28 стих. Многие люди думают, что, приняв Евангелие, они перестанут быть счастливыми, что им придется отказаться от всех радостей и всех удовольствий и вести унылую жизнь. Хочу немного поговорить на эту тему. Защищая что-то, честный человек не должен делать это слепо. Он должен быть готов признать то или иное, если того потребует истина. Я согласен с тем, что если Евангелие коснулось совести людей, но они продолжают упорствовать в грехах, то Евангелие мучает их. Оно действует как соль в открытой ране или как розга на спине строптивца. Я знал людей, которые привычно жили в грехе, например, в пьянстве, и при этом регулярно посещали наше богослужение. Либо большое количество собирающихся на богослужение людей, либо особая манера проповедника понравились им, но они приходили снова и снова. Слово тоже производило на них определенное впечатление, и со временем они поняли: так продолжать нельзя. Этот человек слишком остро точит свой нож. Либо мне придется оставить свои грехи, либо уйти отсюда. И, почувствовав себя после проповеди ужасно, они полностью отказались от слушания Евангелия. Уже не один из них ушел отсюда, скрипя зубами и стуча ногами, приняв решение никогда больше не приходить сюда. Но именно они, несомненно, придут скоро снова. Иногда я очень рад видеть такую реакцию, поскольку это дает мне надежду, что они еще не совсем потеряны, раз в них еще шевелится совесть, и истина не оставляет их безразличными. Лучше иметь гневного слушателя, чем забывчивого.